Глава 6. Майер жил в большом каркасном доме напротив эвкалиптовой рощи возле пустой автостоянки. Впрочем, стоянка была не совсем пустой. Корпуса от десятка автомобилей, в том числе старого грузовика, валялись среди сорняков в различной стадии разрушения. Я оставил мою машину на подъездной аллее и пересек лужайку, окружающую бетонированный садок для рыбы, откуда исходил запах стоячей воды, соперничавший с малоприятным запахом эвкалиптовых деревьев. Старомодная глубокая веранда была завалена орудиями садоводства и спутанным шлангом, и ее половицы скрипели у меня под ногами. Внезапно тишину нарушил звук выстрела, который повторился дважды. Я повернул ручку входной двери, она была заперта. Раздались еще три выстрела. Они доносились откуда-то из глубины дома, возможно, из подвала. В промежутках между выстрелами я услышал быстрые приближающиеся шаги. Женский голос осведомился через дверь. «Это ты, Брент?» Я не ответил. Над моей головой зажегся свет, и тяжелая дверь открылась. «О, простите, я ожидала мужа». В дверном проеме стояла высокая, еще молодая женщина с красивыми каштановыми волосами и пышным бюстом. «Миссис Чёрч?» «Да. Мы где-то встречались?» Ее малахитово-зеленые глаза скользили по моему лицу, но их взгляд, казалось, что-то искал в темноте позади меня. «Я встречался с вашим мужем», — ответил я. «Что это за стрельба?» «Это отец. Когда он чем-то расстроен, то спускается в подвал и стреляет по мишеням». «Мне незачем спрашивать, чем он расстроен. Я хотел бы с ним поговорить о пропавшем грузовике. Я назвал свое имя и род занятий. Могу я войти?» «Входите, но предупреждаю, в доме беспорядок. Мне приходится следить за собственным домом, так что на отцовский у меня не хватает времени. Я пытаюсь уговорить его взять в прислугу, но он и слышать не желает о женщине в доме». Она шире открыла дверь и шагнула в сторону. Входя внутрь, я рассмотрел ее как следует. Если бы она следила за своей внешностью, то выглядела бы красивой. Но ее портила детская челка, от которой лицо казалось шире, чем на самом деле. Коротенькое платьице тоже было ей не по возрасту. Оно плохо на ней сидело, подчеркивая грузноватую фигуру. Женщина быстро отвернулась, словно смущенный ребенок, прошла по коридору к освещенной лестничной клетке и крикнула. «Папа, к тебе пришли!» «Кто?» — отозвался грубый бас, подчеркивая вопрос выстрелом. «Вроде бы он детектив». «Скажи ему, чтобы подождал». Под полом прогремели еще пять выстрелов. Я ощутил вибрацию подошвами ботинок. Женщина при каждом выстреле вздрагивала всем телом. Когда пальба прекратилась, она осталась стоять у лестницы, ведущей в подвал, как будто выстрелы были увертюрой к музыке, которую я не мог слышать, но которая звучала у нее в голове, отзываясь эхом в каждом нерве. На лестнице послышались тяжелые шаги. Женщина шагнула назад, пропуская человека, поднявшегося на освещенную площадку. В ее взгляде ощущались страх и ненависть. Мужчина с презрением посмотрел на нее. «Знаю, Хильда. Тебе не нравятся звуки выстрелов, но ведь ты можешь заткнуть уши ватой». «Я ведь не возражаю, папа. Это мистер Арчер». Он посмотрел на меня, стоя под висящей на стене головой оленя. Этот человек, наверняка бывший крепышом в молодые годы, превратился в старую развалину. Кожа на его лице и руках сморщилась, плечи поникли, а впалую грудь не могла скрыть старая кожаная куртка. Рыжеватая щетина на щеках и подбородке была тронута сединой. Красные ободки окружали глаза, поблескивающие на лице, словно тлеющие угольки разрушительных страстей. «Что я могу для вас сделать, мистер Арчер?» Однако складка рта свидетельствовала о нежелании что-либо делать для кого бы то ни было. Я объяснил, что оказался замешанным в это дело и намерен в нем разобраться. В причины я не вдавался, я и сам их толком не знал, хотя чувствовал, что к этому имеет отношение Кейт Керриган. Возможно, гибель этого парня стала для меня символом бессмысленного насилия в городах долины, с которым мне не раз приходилось сталкиваться. Теперь у меня был шанс добраться до самой сути. «Вы хотите, чтобы я вас нанял?» — осведомился Майер. «Предоставляю вам такую возможность». «Муж моей дочери, здешний шериф, сейчас занимается этим делом с 30 помощниками. И не думайте, что я им не плачу. За это с меня дерут налоги. Что вы можете предложить, чего не могут сделать они?» «Внимание к делу, мои мозги и мои кулаки». Считаете себя очень крутым?» «На юге у меня такая репутация. Не слишком приятная, но в моей профессии не помешает». «Я ничего об этом не знаю». Майер посмотрел на свои покрытые пятнами руки, сгибая длинные пальцы. Я почувствовал исходящий от них запах бездымного пороха. «Я тружусь ради денег, парень, и не трачу их, пока не буду уверен, что именно получу взамен. А что я могу приобрести сейчас? Грузовик застрахован, груз тоже». «А как с грузоотправителями? Такие вещи улаживаются нелегко». «Сам знаю». Он склонил на бок сидеющую голову. «С кем вы говорили? Керриган выражал недовольство?» «А он тут при чем?» «Они отправляли виски Керригану». «Вы имеете в виду, что груз принадлежит ему?» «В некотором роде. Отправители выписали счет на него, но если он не получит свое виски, все потери оплачиваю я». «Вы же сказали, что груз застрахован». «Да, на 90%. Я не обеспечивал полной страховки, и оставшиеся 10% возьмут из моего кармана». Он болезненно поморщился, словно описывал предстоящую ему хирургическую операцию. «Около 7000 долларов». «Я буду работать за 10% от ваших 10%. 700 долларов, если я верну вам груз». «А если нет?» «Сотни на расходы. Прямо сейчас». Майер стоял передо мной, переминаясь с ноги на ногу. Его голос напоминал скрежет напильника. «Это большая сумма. Откуда мне знать, что вы ее отработаете?» «Вам придется поверить мне на слово». Он впервые хитро улыбнулся. «Окей, поговорим. Входите и садитесь». Его гостиная походила на комнату, которую можно увидеть на захолустных ранчо, где старики удерживают последнюю линию обороны от женщин, цивилизации и гигиены. Ковры и мебель были покрыты грязью. Зола, месяцами наполнявшая камин, уже просыпалась на пол. Единственным аккуратным и чистым предметом во всем помещении была двустволка, висевшая над каминной полкой. Майер присел на шаткую тахту и придвинул мне стул. «Значит так», — заговорил он, — $700 за грузовик и груз. Ничего за ничего. Не слишком ли сурово для человека, потерявшего водителя и грузовик, не говоря уже о дочери? «О какой еще дочери?» «Об Энн. Она исчезла». «Вы спятили. Она работает у Керригана». «Уже нет». Миссис Керриган сказала, она не появлялась с прошлой пятницы. На этой неделе они ее не видели. «Почему же никто мне об этом не сказал?» Он сердито рявкнул. «Хильда! Где ты, черт возьми?» Хильда появилась в дверях, передник топорщился на ее груди, как надутый парус. «В чем дело, папа? Я пытаюсь прибрать в кухне». Она неуверенно шагнула вперед, озираясь, словно оказалась в звериной берлоге. «Дом утопает в грязи». «Забудь об этом! Куда подевалась твоя сестра? У нее опять неприятности». «У Энн неприятности?» «Об этом я тебя и спрашиваю. Ты видишь ее чаще, чем я. Да и весь город тоже». «Ты сам виноват, что не видишься с ней. Насколько я знаю, у нее нет никаких неприятностей». «Ты говорила с ней недавно?» «На этой неделе нет. А на прошлой мы ходили вместе на ленч». «Когда?» — спросил я. «В среду». «Она не говорила, что бросает работу?» «Нет. Она уволилась?» «Очевидно», — ответил Майер. Он подошел к телефону, стоящему на столе в углу комнаты, и набрал номер. Хильда с тревогой посмотрела на меня. «Что-то случилось с Энн?» «Не будем делать поспешных выводов. У вас нет поблизости ее недавней фотографии?» «Дома есть. Не знаю, есть ли у отца. Сейчас посмотрю». Она быстро двинулась к двери, словно ей хотелось поскорее выйти из комнаты. Майер положил трубку. Он повернулся ко мне и беспомощно развел руками. «Энн не отвечает. А Керриган не знает, где она?» «Говорит, что не знает». «Думаете, он лжет?» «По-моему, так думает его жена». «Не говорите мне, что она прозрела после стольких лет. Я думал, он окончательно заморочил ей голову». «Ну, не знаю». Осторожно отозвался я. «Кто вообще такой этот Керриган?» «По-моему, жулик. Приехал в город в конце войны, работал на военной базе, кажется, в отделе информации. Тогда он был моложе, и многие девушки клевали на униформу. Энн была не единственной». Поняв, что сболтнул лишнее, он поспешно продолжал. «Взять хотя бы девушку, на которую он женился, дочь судьи Крейга. Она принадлежит к одной из лучших семей города, но Керриган быстро заставил ее плясать под его дудку. В первый же год после свадьбы он продал ранчо Крейга и занялся торговлей недвижимостью, потом спиртным и, наконец, решил переключиться на мотель. Керриган не бизнесмен. Когда он начал собственное дело, я думал, что он продержится не больше 5 лет. Ну, ему удалось протянуть 7. И каков же его доход? Насколько я слышал, паршивый. Груз бурбона на 70 тысяч долларов — большой заказ для человека с низкими доходами. «Самый большой, какой я принимал от него. Но это не мое дело. Мне говорят, что нужно перевести, и я перевожу». «Вы обеспечивали все его перевозки?» «Да, насколько я знаю». «А ему было известно, какого шофера вы собираетесь отправить в рейс?» «Думаю, да. Тони единственный имел страховку на такую сумму». Его маленькие глазки устремились на меня из-под косматых седых бровей. «О чем вы думаете, приятель? Что Керриган украл собственные виски?» «Может, и так». «Если бы я заподозрил такое, то вырезал бы у него печенку и съел ее на завтрак». «И еще рано планировать меню», — заметил я. «Мне нужно побольше фактов, а в данный момент получить от вас 100 долларов». «Черт возьми, а я-то думал, что вы про это забыли». Майер повернулся ко мне спиной, но я успел увидеть пачку денег, которую он вытащил из кармана куртки. Ей можно было оглушить бронтозавра. Сунув пачку назад и застегнув карман, он неохотно протянул мне 2 50-долларовые купюры. «Что-нибудь еще?» «Вообще-то да. У вашей дочери Энн раньше бывали неприятности?» «Ничего серьезного. Обычная чепуха», — он говорил, словно оправдываясь. «Понимаете, Энни росла без матери. Мы с Хильдой делали все, что могли, но нам не всегда удавалось ее контролировать. В школе она водилась с легкомысленной компанией, а когда пошла работать, то тратила больше, чем зарабатывала. Мне пришлось пару раз брать ее на поруки». «Сколько времени она работала у Керригана?» 3-4 года. Энн начала как секретарша, а потом он отправил ее на юг, на курсы менеджмента, чтобы она могла заниматься его мотельным бизнесом. Я хотел, чтобы она вернулась домой и вела мои дела, но для Энни этого было недостаточно. Она заявила, что хочет жить собственной жизнью, ну и получила ее». «Какую именно?» «Меня об этом не спрашивайте». Майер тяжело пожал плечами. «Энни оставила меня, когда ей было 15, и с тех пор я ее почти не видел. Я встречаюсь с ней только, когда ей что-то от меня нужно». Он, шаркая, подошел к камину и остановился, глядя на кучу золы. Свет лампы на потолке падал ему на голову. «Энни никогда обо мне не заботилась, да и Хильда тоже. Конечно, Хильда приходит ко мне раз в 2-3 месяца. Возможно, ее заставляет муж, так как рассчитывает унаследовать мой бизнес. Но этому ублюдку придется подождать». Майер повернулся и заявил громким хриплым голосом. «Я собираюсь прожить до 100 лет». «Мои поздравления». «По-вашему, это смешно?» Я и не думал смеяться. «Смейтесь, если хотите. Я происхожу из семьи долгожителей, так что буду смеяться последним. Гробовщикам до меня еще долго не добраться». Внезапно он отвлекся от рассуждений о самом себе. «Так что там такое с Энни? Она замешана в эту историю?» «Это ваша идея, а не моя. Может, в этом что-то и есть. Она близка с Керриганом и, насколько я понимаю, была весьма близка с Акистой». «Вы понимаете неправильно. Тони действительно волочился за ней, но она и смотреть на него не могла. Энни боялась его. Как-то в прошлом году она пришла сюда ночью, потому что хотела...» «Хотела чего?» «Защиты. Этот парень досаждал ей, просто покоя не давал. Я предложил уволить его и выгнать из города, но Энни и слушать не пожелала. По-своему, она добрая девочка, поэтому я дал ей то, что она просила». «Оружие?» «Да, мой старый револьвер 38-го калибра». Он понял мой молчаливый вопрос. «Энни не стреляла в этого парня, если вы об этом думаете. Она хотела только защититься от него. Это доказывает, что Тони ничего для нее не значил». «А Керриган?» «Об этом я не знаю». Но в его глазах мелькнуло смущение. «Они что, жили вместе?» «Очевидно». Ответ дался ему с трудом. «В прошлом году я слышал, что он оплачивает ее квартиру». «О ком ты говоришь?» — спросила Хильда, появившись в дверях. Майер покосился на нее, мотнув головой, как бык. «О Бенни и Керригане». «Это ложь!» — она подошла к нам. Ее лицо было бледным и напряженным. «Тебе должно быть стыдно болтать такое. Люди в этом городе готовы рассказывать друг о друге что угодно». «Мне стыдно, но не за себя. Как я мог ее остановить?» «Нечего было останавливать». Хильда обернулась ко мне. «Все это просто сплетни. Энни не стала бы связываться с женатым мужчиной». «Я слышал совсем другое», — возразил старик. «Придержи свой грязный язык». Она зашипела на него, как сердитая кошка. «Энн хорошая девочка, хотя ты сделал все, чтобы ее испортить». Майер побагровел и шагнул к ней. «Лучше тебе придержать язык!» Между ними словно сверкнула молния ненависти. Старик угрожающе расправил плечи. Хильда подняла руку, прикрывая искаженное страхом лицо. В руке она держала глянцевый бумажный прямоугольник. Майер вырвал у нее фотографию. «Где ты это взяла?» «Она торчала за зеркалом твоего бюро». «Держись подальше от моей комнаты!» «С удовольствием. Там воняет, как в медвежьей берлоге». Майер уставился на снимок, прикрывая его ладонью, как горящую спичку. Я попросил показать мне его. Он протянул мне фотографию с такой же неохотой, как деньги. Снимок изображал девушку, сидевшую на пляже у большого белого валуна, вытянув ноги, словно она любовалась их формой. Ветер развивал темные локоны вокруг ее смеющегося лица. Она походила на сестру, хотя была красивее. Но с девушкой, которую я видел с Керриганом, у нее не было ничего общего. «Какого цвета у нее волосы, миссис Чёрч?» «Рыжевато-каштановые, немного светлее моих». «А сколько ей лет?» «Дайте подумать. Энн на 7 лет моложе меня, значит, ей 25». «Это недавний снимок?» «Более или менее. Брэндон сфотографировал ее прошлым летом в Писма-Бич». Она посмотрела на отца с холодным любопытством. «Не знала, что ты хранишь этот снимок». «Ты многого не знаешь». Зеленые глаза женщины окинули его задумчивым взглядом. Старик подошел к столу в углу комнаты и стал набивать трубку табаком из полуфунтовой банки. Где-то снаружи заурчал автомобиль. Хильда подняла голову и направилась к окну. «Должно быть, это Брэндон». На улице блеснули фары и тут же исчезли. «Нет, не он. Разве ты не говорил, что он заедет за мной?» — спросила она у отца. «Если сможет. Он очень занят». «Пожалуй, я возьму такси. Уже поздно». «Это обойдется в $2», — поморщился старик. «Я бы отвез тебя сам, но не могу отходить от телефона. Почему бы тебе не взять старый «Шевроле»? Я им не пользуюсь». «С удовольствием вас подброшу», — предложил я. «Вы очень любезны, но я не могу». «Еще как можешь, Хильда. Мистер Арчер не возражает. Он все равно собирался уходить». Она беспомощно пожала плечами. Майер бросил на меня довольный взгляд. Ему удалось хоть что-то получить за свои деньги. «Спокойной ночи, Хильда. Спасибо, что зашла». Он остался в углу, точно усталый старый бык в своем Кверенция. Кверенция с испанского «стойло». Глава 7. Я проехал задним ходом мимо ржавых останков машин на стоянке и свернул на восток к центру города. Хильда громко вздохнула, как будто долго сдерживала дыхание. «Я прихожу к нему с самыми лучшими намерениями, но мы всегда ссоримся. Сегодня из-за Энн, в следующий раз из-за чего-то еще. С ним нелегко, верно?» «Да, особенно нам. Энн вообще не могла с ним ужиться. Я ее не порицаю. У нее достаточно причин...» Она не окончила фразу и сменила тему. «Мы живем у холмов на окраине города, мистер Арчер. Боюсь, что туда ехать далековато». «Ничего. Я так или иначе хотел побеседовать с вами наедине». «О моей сестре?» «Да». «Раньше бывало, чтобы она вот так исчезала на неделю?» «Один или два раза. Но меня она предупреждала». «Вы с ней очень близки, не так ли?» «Да, мы всегда дружили. Не то что некоторые известные мне сестры, которые постоянно ссорятся. Хотя она куда красивее меня». «Я бы этого не сказал». «Вам незачем быть галантным. Я знаю, что Энн красавица, а я нет. Но это никогда нам не мешало. Она ведь гораздо моложе меня, и мне не из-за чего было с ней соперничать. Я была скорее ее тетей, чем сестрой. Мама умерла, рожая Энн, и мне пришлось ее воспитывать». «Это было нелегко?» «Вовсе нет. Не слушайте папу. Он всегда был предубежден и верил всему плохому, что говорили об Энн. В этой грязной сплетне о ней и мистере Керригане нет ни крупицы правды. Вы уверены? Абсолютно. Я бы знала, если бы это было правдой. Энн работала у мистера Керригана, и ничего больше. Я затормозил у ряда машин, ожидавших светофора на перекрестке с главной улицей. На освещенном тротуаре толпились одинокие мужчины, парочки и группы скучающих юнцов. Женщин без мужского эскорта нигде не было видно. «Езжайте по этой улице», — сказала Хильда. «Я покажу вам, где свернуть». Зажегся зеленый свет, и мы покатили по испещренному выбоинами асфальту. «А где живет ваша сестра?» «У нее коттедж в Бугенвилле-Корт, номер 3. Это недалеко отсюда, на Лос-Баньо-Стрит». «Может, я загляну туда позже? Вряд ли у вас есть ключ». «Ключа у меня нет. А зачем он вам?» «Чтобы взглянуть на ее вещички. Они могут объяснить, куда она уехала и почему». «Понятно. Ну, вас сможет впустить управляющий». «А вы даете мне разрешение?» «Конечно». Она молчала, пока мы пробирались по скудно освещенным улицам к окраине города. «Как вы думаете, мистер Арчер, куда уехала Энн?» «Я собирался спросить об этом у вас. Понятия не имею, если вы не ошибаетесь насчет нее и Керригана». «Я не могу ошибаться», — отозвалась она. «Почему вы все время к этому возвращаетесь?» «Когда исчезает женщина, приходится искать мужчину в ее жизни». «У нее их было много?» «Порядочно. Я не подсчитывала их». Ее голос звучал резко, и я заинтересовался, действительно ли она не испытывала ревности. Энн могла сбежать с кем-нибудь из них? «Сомневаюсь. Энн не доверяет мужчинам. Зная отца, этому не приходится удивляться. Она и слышать не желает о замужестве и больше всего ценит независимость». «Ваш отец сказал, что Энн покинула дом в 15 лет. Значит, она уже лет 10 живет самостоятельно». «Не совсем. Она оставила его, когда ей было 15, после ссоры с ним. Но мы с Брэндом поселили ее у себя до окончания школы. Потом Энн нашла работу и стала жить сама по себе. Мы пытались оставить ее у нас, но, как я говорила, она очень независимая». «А из-за чего она поссорилась с отцом? Вы что-то говорили о том, что он ее портил?» «Разве? Ну, я имела в виду не совсем это. Отец ужасно с ней поступил. Не спрашивайте, как именно». Эмоции душили ее, словно кровь, хлынувшая из горла. «Большинство мужчин в этом городе — сущие варвары во всем, что касается женщин. Для девушек это ужасное место. Все равно, что жить среди дикарей». «Неужели все так плохо?» «Хуже некуда!» Внезапно она закричала. «Ненавижу этот город! Знаю, что так нельзя говорить, но иногда мне хочется, чтобы землетрясение стерло его с лица земли». «Из-за неприятностей между вашей сестрой и отцом?» «Да я и не думала о них», — отмахнулась она. Я посмотрел на нее. Хильда сидела неподвижно. Ее глаза оказались совершенно черными на бледном лице. Она приподнялась и наклонилась ко мне. «Здесь сворачивайте налево. Простите, боюсь, отец расстроил меня куда сильнее, чем мне казалось». Дорога велась спиралью среди невысоких холмов, застроенных домами. Это был хороший жилой пригород, где люди могли отвернуться от унылого настоящего и заглянуть в более радостное будущее. Большинство домов были новыми и современными, поэтому с трудом вписывались в ландшафт. Под плоскими выступающими крышами виднелись бетонные стены с освещенными окнами. Я свернул на асфальтированную дорожку и остановился. Дом Хильды походил на другие, за исключением того, что в окнах не было света. Женщина смотрела на темное низкое здание, словно это был опасный лабиринт, через который ей предстояло пробираться. «Вы здесь живете?» «Да». В ее голосе послышалась трагическая нотка. «Простите, мне не следовало говорить об этом, но я боюсь туда входить». «Боитесь? Чего?» «Чего боятся люди? Смерти? Других людей? Темноты? Я боюсь темноты. Доктор назвал бы это никтофобией, но знание названия болезни не помогает от нее избавиться». «Если хотите, я войду с вами». «Очень хочу». Я подал ей руку, и мы двинулись по мощёной дорожке. Хильда держалась смущенно, стараясь идти подальше от меня, словно ей было неловко опираться на руку мужчины. Но в дверях, коснувшись меня бедром и грудью, она взяла меня за обе руки и провела в темный холл. «Не уходите». «Но я должен идти». Пожалуйста, не оставляйте меня одну. Я ужасно боюсь. Потрогайте, как бьется сердце». Хильда с такой силой прижала мою руку к своему боку, что кончики моих пальцев утонули в ее мягкой плоти, коснувшись ребер. Сердце действительно колотилось от страха или другой сильной эмоции. «Видите, я боюсь. Мне так много ночей пришлось провести одной». Я чмокнул ее и отодвинулся. «Вы всегда можете включить свет». Я пошарил по стене в поисках выключателя. «Нет». Хильда убрала мою руку. «Я не хочу, чтобы вы видели мое заплаканное лицо. Я и так не слишком красива». «Вы достаточно красивы для всех практических целей». «Нет. Вот Энн в самом деле красивая». «Об Энн я ничего не знаю. Я никогда ее не встречал. Спокойной ночи, миссис Чёрч». «Спокойной ночи», — ответила она после паузы. «Не хочу снова извиняться, но на минуту я потеряла голову. Брэндон часто работает допоздна. Когда он вернется, со мной будет все в порядке. Спасибо, что подвезли меня». «Не стоит благодарности». «Если увидите Энн, сразу дайте мне знать». Я пообещал это сделать и поехал назад в город. Глава 8. Бугенвиллию Корт сторожили две финиковые пальмы, стоящие по обеим сторонам входа, словно лохматые часовые. Когда я вышел из машины, толстая крыса пробежала по тротуару передо мной и быстро полезла по стволу одной из пальм. Давно сухой фонтан в центре двора украшал бетонный ангел, покрытый щербинками, похожими на следы оспы. Каждый из 8 коттеджей вокруг имел маленькое крыльцо, поросшее бугенвиллией с пурпурными цветами. В большинстве коттеджей горел свет и играла музыка, но только не в номере 3. Дверь открылась, как только я прикоснулся к ней. Я включил карманный фонарик. Край двери вокруг замка был исцарапан и местами расщеплен. Я вошел внутрь и закрыл дверь локтем. Думая о том, что со времени исчезновения Энн Майер прошло уже 6 дней, я инстинктивно принюхивался в поисках запаха смерти, но ощущал лишь застоявшиеся ароматы жизни. Сигаретный дым, алкоголь, духи и трудноописуемый мускусный запах секса. Луч моего фонарика скользил по стенам и мебели, выхватывая из темноты репродукции смуглых обнаженных женщин Гогена и проституток Лотрека в больших причудливых шляпах, поддельный камин с газовой горелкой, маленькую книжную этажерку, разбросанные повсюду книги в бумажных обложках, секретер кленового дерева, портативный бар из ротанга и складную тахту с полосатой обивкой, выглядевшую новой и отнюдь не дешевой. Крышка секретера была открыта, хлипкий замок вышел из строя. Ящики были набиты бумагами и конвертами. Верхний конверт был надписан мужской рукой и адресован мисс Энн Майер, но внутри ничего не оказалось. За прикрытой занавесом аркой начинался короткий коридор, ведущий в спальню и ванную. Спальня была маленькой и сугубо женской. Кровать на низких ножках и туалетный столик покрывала желтая кисия под стать занавескам. Стенной шкаф набит одеждой, спортивные и деловые костюмы, пара вечерних платьев, слегка пахнущих пудрой и духами. Было невозможно определить, все ли на месте, но на подставке для обуви имелись пустые места. Кровать была тщательно застелена, однако сбоку виднелась вмятина в том месте, где кто-то сидел. На столике возле кровати лежали золотые часики, украшенные маленькими бриллиантами. Под кроватью было пусто, а содержимое ящиков могло представлять интерес разве только для фетишистов. Энн Майер тратила много денег на нижнее белье. Я вошел в ванную, опустил штору на маленьком высоком окошке и включил свет. На веревке над ванной висели чулки. Я открыл аптечку над раковиной. Среди множества пузырьков и коробочек имелась картонная коробка, наполовину полная капсулами с голубой полоской и с надписью «Принимать, когда нуждаетесь в отдыхе и сне». Закрыв зеркальную дверцу, я посмотрел на свое отражение сквозь пятна зубной пасты на стекле. Лицо казалось бледным, а прищуренные глаза светились любопытством. Я вспомнил пальмовую крысу. Она живет во мраке, питаясь объедками, и вечно прислушивается, в ожидании опасности. Думая о ней, я чувствовал, что крыса мне нравится куда больше самого себя. Сквозь зашторенное и закрытое окно соседнего коттеджа доносилась громкая музыка. «Бэби, не пора ли домой?» В этом месте не совсем точный перевод. Песня, которая звучит в тексте, в оригинале у Макдональда, называется «Baby, won't you please come home?» в переводе «Детка, пожалуйста, вернись домой», и является одним из классических американских блюзово-джазовых стандартов, который был очень популярен в США в 1930-е, 40-е и 50-е годы. Хотя сама песня была написана в 1919 году. Сегодня эта песня считается джазовым стандартом, мостом между ранним блюзом и эстрадным джазом и примером того, как простая лирика может пережить десятилетия. Текст песни построен как простая эмоциональная мольба, и именно эта наивная искренность сделала песню такой живучей. Она легко адаптируется под разные эпохи и стили. В разные годы ее исполняли Луис Армстронг, Билли Холидей, Фрэнк Синатра, Рэй Чарльз и так далее. Каждый артист находил в ней свой акцент, от почти театральной мольбы до сдержанной взрослой грусти. Зубной щетки на полочке не оказалось. Я вернулся в спальню и подошел к туалетному столику. Кое-каких вещей явно не хватало. Губной помады, пудры, крема для лица, карандаша для бровей. Зато присутствовали щипчики и бритва. Вернувшись в первую комнату, я обшарил ящики секретера. В них не было ничего личного, хотя счета и деловые письма оставались нетронутыми. Наполовину использованная чековая книжка демонстрировала баланс свыше 19 тысяч долларов. На последнем обрывке была отмечена уплата 7 октября 143 долларов и 30 центов мадмуазель Файнери 8 дней назад. Отделения для бумаг были забиты счетами и расписками в получении, большей частью за одежду и мебель. Снова ничего личного. Я был готов сдаться, когда обнаружил прижатый к задней стенке одного из отделений конверт, сложенный вдвое. На нем стоял штемпель Сан-Диего почти годовой давности. Конверт содержал письмо, написанное химическим карандашом на обеих сторонах листа дешевой гостиничной бумаги. Письмо было подписано Тони. Я закрылся в освещенной ванне и начал читать. «Дорогая Энн, возможно, ты удивишься, услышав обо мне. Я и сам удивляюсь. После того, что ты сказала мне в последний раз, я не думал, что захочу видеть тебя снова, а тем более писать тебе. Но я застрял в Диего, а этот ужасный городишко не стал лучше со времен войны. Корабль, который я должен встретить, задержал шторм у полуострова Калифорния. Он прибудет не раньше завтрашнего утра, поэтому мне пришлось здесь заночевать. Я вижу перед собой в этой комнатушке твое лицо, Энн. Почему ты мне не улыбаешься? Ты, очевидно, думаешь, что я совсем спятил, но я сегодня вечером даже не выпил ни капли. Я выходил прогуляться и видел много женщин, которые охотно пошли бы со мной, но они мне не интересны. С тех пор, как я встретил тебя, меня не интересуют другие женщины. Я бы женился на тебе, если бы ты согласилась. Я знаю, что у меня туго с деньгами и что я не могу соперничать с тем парнем, делающим деньги на выпивке. Но я преданный друг. От того парня тебе следует остерегаться, Энн. Ему нельзя доверять. Я слышал, что он скоро угодит в финансовую дыру, так как у его жены кончились деньги. Я знаю, что ты считаешь меня мексикашкой и недостаточно хорошим для тебя. Но это неправда, Энн. Мои родители были стопроцентными испанцами, и в моих жилах нет ни капли мексиканской крови. Я ничуть не хуже тебя и куда более белый, чем тот парень. Из-за тебя я готов на все, Энн. Это не угроза? Я никогда тебе не угрожал. Когда я сходил с ума, дело было вовсе не в ревности, как ты говорила. Я беспокоился за тебя. Я напролет ночи стоял возле твоего дома, когда тот парень был там. Я делал это много раз, так как стремился тебя защитить, хотя никогда ничего тебе не рассказывал. Не бойся. Другим я тоже не стану выбалтывать секреты. Я люблю тебя, Энн. Когда я выключаю свет, то вижу твое лицо, сияющее в темноте, как звезда. Твой верный друг — Тони. Постскриптум. Я уже говорил, что в этом городе полно женщин. Если я останусь здесь еще на одну ночь, не знаю, что может случиться. Хотя для тебя, Энн, это все равно не имеет значения. Т. А. Я привожу письмо в отредактированном виде, так как мне пришлось прочитать его дважды, чтобы понять смысл безграмотных каракулей. Это было все равно, что заглядывать в глаза мертвецу, пытаясь расшифровать запечатленные в них воспоминания. Когда я открыл дверь ванной, в коттедже что-то изменилось. Более тонкое чувство, чем слух, ощутило присутствие в гостиной массивной дышащей массы. С освещенной ванной за спиной я был уязвим. Маленький коридор с лишенной двери аркой походил на тир, где я играл роль мишени. Я выключил свет и боком двинулся к двери в спальню, нащупывая рукой дверной косяк. Вторая рука держала фонарь, готовая использовать его как осветительный прибор и как дубинку. Я услышал шорох занавеса в арке в 6 футах от меня. Потом щелкнул выключатель, и в коридоре зажегся свет. Рядом с отодвинутым в сторону занавесом на меня смотрело дуло револьвера 45-го калибра. Отнюдь не маленького оружия, но оказавшегося миниатюрным в державшей его ручище. «Выходите оттуда». Я застыл в дверях, явственно ощущая линию безопасности, которая проходила по моему телу, наполовину остававшемуся в коридоре. «Выходите с поднятыми руками!» Это был голос шерифа. «По счету 3 я стреляю!» Он начал считать. Я сунул фонарь в карман, поднял руки и шагнул из тени. Чёрч прошел сквозь арку, задев тульей шляпы планку занавеса. Казалось, он дорос до 7 футов. «Ах, это вы!» Шериф подошел ближе и ткнул револьверным дулом мне в солнечное сплетение. «Ну и что вы здесь делаете?» «Мою работу». «Какую именно?» Майер нанял меня искать его грузовик. «И вы подумали, что он спрятан в ванной, мисс Майер?» Он также поручил мне найти его дочь. Чёрч подтолкнул оружие мне под ребра. «Где она, Арчер?» Я напрягся под давлением оружия и еще более ощутимым давлением паники. Глаза Чёрча были расширены, взгляд пустой, вокруг рта четко обозначились мышцы. Он, казалось, был готов убивать. «Не знаю», — ответил я. «Предлагаю спросить у Керригана». «Что вы имеете в виду?» «Я объясню, если вы прекратите изображать крутого копа. Железо не идет на пользу моему желудку. И свинец тоже». Чёрч убрал револьвер, глядя на него так, словно это было живое существо, противившееся его контролю, но не спрятал его в кобуру. «При чем тут Керриган?» «Он все время путается под ногами. Когда застрелили Акисту, Керриган находился неподалеку. Грузовик был нагружен виски Керригана. Ваша исчезнувшая свояченица была служащей Керригана и, очень вероятно, его любовницей. И это только начало. Я хотел рассказать ему о разговоре, который подслушал в восточных садах Сэмми, но решил оставить эти сведения при себе». Чёрч сдвинул шляпу на затылок, как будто она мешала ему думать, и потер синеватый шрам на виске, возможно, оставленный пулей. С открытым высоким лбом он казался совсем другим человеком, смущенным и озадаченным, для которого ковбойская шляпа и крутая внешность служили защитной окраской. Оружие безвольно повисло в его руке. «Я уже допросил Керригана», — заговорил он изменившимся голосом, негромким и неуверенным. «У него алиби на время выстрела». «Алиби, подтвержденное его женой?» «Ее слова для меня достаточно. Я давно знаю Кейт Керриган. Я знал ее отца, судью. Этой женщине я полностью доверяю». Такая женщина могла бы солгать ради мужа. «Возможно, но она не лжет. В любом случае, Керриган не нуждается в алиби. Он респектабельный бизнесмен». «Насколько респектабельный?» «Я не говорю о его частной жизни. Когда вы можете терять столько, сколько Керриган, вы не станете убивать водителей грузовиков на шоссе». «Даже за 70 штук?» «Между прочим, это огромное количество виски. Что он с ним делает? Купается в нем?» «Он его продает». «В своем мотеле?» «Насколько я знаю, нет. У него бар на другой стороне города. Ночной клуб «Золотая туфелька». «На Иенанали-стрит?» «Попали в точку». «Что еще у него есть, о чем я не знаю?» «Политические связи». «Очевидно, через жену». «Это часом не влияет на вашу оценку Керригана?» Рискнул спросить я. Шрам на виске шерифа покраснел и начал пульсировать. «Вы слишком далеко заходите с вашими вопросами». «Я вынужден искать на них ответы там, где это возможно». «Не забывайте, с кем вы говорите». «Вы не даете мне об этом забыть». «Вы не совсем верно оцениваете ситуацию», — сказал Чёрч. «Мое терпение не бесконечно. Если вы ищете неприятности, я могу засадить вас за взлом». «Взламывать было нечего. Когда я пришел сюда, дверь уже была взломана». «Вы уверены?» «Абсолютно. Коттедж взломали, но это был необычный грабитель. На столике в спальне лежат дорогие часы. Вор забрал бы их, но не стал бы брать другие вещи, которых не достает. Какие? Личные вещи. Зубную щетку и тому подобное. Думаю, Энн Майер уехала на уикенд, но не вернулась. Тогда кто-то вломился сюда и забрал вещи, связанные с ее личной жизнью. Письма, книгу с адресами и телефонами. «Вы не имели права сюда входить», — заявил шериф. «Даже если дверь взломали не вы, все равно вы нарушили закон». «Ваша жена разрешила мне обыскать квартиру». «А она тут при чем?» Исчезла ее сестра, ближайшая родственница. «Где вы с ней виделись?» «Я отвез ее домой от Майера менее часа тому назад». «Держитесь от нее подальше, ясно?» — зарычал шериф. «Подальше от моего дома и моей жены». «Возможно, вам лучше посоветовать жене держаться подальше от меня». Мне не следовало этого говорить. Чёрч затрясся от гнева. Револьвер взлетел кверху, и дуло ударило меня по подбородку. Я с такой силой стукнулся затылком о стену, что с нее посыпалась штукатурка. Высокая фигура шерифа расплылась у меня перед глазами. Я потерял равновесие и ударился о пол плечом и локтем. Поднявшись, я вытер рукой кровь с подбородка. «Вы еще пожалеете об этом, шериф». «Убирайтесь отсюда, пока я не сделал чего-нибудь, о чем в самом деле буду жалеть!» Его длинное лицо приобрело бронзовый оттенок. Взгляд был абсолютно пустым. Я побрел нетвердым шагом к открытой двери. Музыка в соседнем коттедже сменилась голосом, вещавшим с маниакальной убежденностью, что страх и одиночество станут достоянием прошлого благодаря хлорофиллу. «Очень интересный штрих, в котором Макдональд делает очень точный культурный укол по своей эпохе. Вот эта фраза про страх и одиночество, которые станут достоянием прошлого благодаря хлорофиллу, это очень ироническая отсылка к американской моде конца 40-х, начала 50-х годов, отсылка на псевдонаучные радиопроповеди и рекламный оптимизм. И голос, вещавший с маниакальной убежденностью, как типичный радиоведущий того времени, полупроповедник, полурекламщик. И хлорофилл как культ здоровья и обновления. В послевоенной Америке хлорофилл рекламировали буквально как источник жизненной силы, средства от депрессии, лекарства от всех болезней, от нервов, одиночества, усталости. Его пихали в зубные пасты, жвачки, таблетки, тоники повсюду. И рекламные тексты обещали не здоровье, а счастье, гармонию, избавление от экзистенциальной пустоты. И этот контраст — вот ключевой нуарный прием Макдональда. Здесь главное, что снаружи все это звучит как оптимистический бред про хлорофилл, а внутри — семейные дрязги, разбитый в кровь нос, шаткий человек, одиночество, грязь, моральная усталость, старые семейные тайны, социальная неустроенность. Глава 9. Янанелли-стрит находилась на северной окраине города, соединяясь с шоссе. На перекрестке стояли два двухэтажных дома. В одном из них размещалась бильярдная. Мужчины и мальчишки, размахивающие киями, медленно двигались в дымном зеленом свете, как рыбаки со строгами по дну моря. На крыше другого здания желтые электрические лампы изображали туфлю на высоком каблуке, прозрачно намекая на веселое времяпрепровождение с женщинами и шампанским. Нескольких ламп явно не хватало. Шампанское было местным и выдохшимся. Три унылого вида девушки, две блондинки и брюнетка, сидели возле бара. Когда я вошел, они встрепенулись, выпятили грудь и растянули ярко накрашенные губы в приветливой улыбке. Я с надменным выражением лица проследовал мимо них к дальнему концу бара. Комната имела форму плоской бутылки с узким горлышком впереди. Сзади, возле пустой танцевальной площадки, находилась эстрада с серебряного цвета фортепиано и несколькими пультами, похожими на лишенные листьев металлические деревья. Из проигрывателя автомата доносился мужской голос, громко певший о любви, на которую его обладатель мог рассчитывать разве только со стороны женщин, не имеющих музыкального слуха. Четверо юнцов в гавайских рубашках подтягивали пиво из бутылок в одной из дальних кабинок. У каждого на лбу болталась белая, крашенная перекисью прядь волос, словно их одновременно обожгла молния. На меня они смотрели с презрением. У меня были обычные волосы, и, следовательно, я не являлся клёвым чуваком. Впрочем, мужчина за стойкой бара тоже не принадлежал к упомянутой категории. У него было лицо усталой жабы, а жакет был белым в незапамятные времена. Когда я заказал пиво, он тяжко вздохнул. «Как идут дела?» — вежливо осведомился я. Он открыл для меня бутылку и поставил ее на покрытую царапинами пластмассовую поверхность. «Если дела улучшатся на 500%, то все равно останутся паршивыми. Кроме пива никто ничего не заказывает. Вы проездом?» Я ответил утвердительно. «Завидую. Я бы сам убрался отсюда, если бы мог. Но жена и дети привязывают человека к месту». Словно подчеркивая сказанное, его плечи поникли, а челюсть отвисла. «После большой тряски в прошлом году это место словно вымерло». «Большой тряски?» «Землетрясение, которое у нас случилось прошлым летом. Оно здесь все изменило. Впрочем, многим это пошло на пользу. Раньше в городе творилось черт знает что, а теперь совсем другое дело. Многие бросили пить и гоняться за чужими женами. Очевидно, решили, что землетрясение послано в наказание за их грехи. А вот бизнесу, которым я занимаюсь, не повезло. Я, должно быть, спятил, когда покупал это заведение». «Значит, это место принадлежит вам?» Он не ответил и устремил взгляд на парней в задней кабинке. «Посмотрите, какие у меня клиенты. Я потратил кучу денег, а приобрел забегаловку для придурков. Они всю ночь тянут пиво, так теперь им есть где приткнуться». Музыка временно стихла, проигрыватель менял пластинку. Один из юнцов с платиновым чубом рассказывал другим, как он накололся с одной хрюшкой, у которой сиськи, как у моей бабушки. А выяснилось, что она сбежала из школы. Последовавший взрыв смеха напоминал пулеметные очереди. «А Джо скоро приедет?» — спросил я бармена. Он медленно покачал головой, как будто вопрос обидел его. «Если вы ищете Джо, ничего не выйдет. Она не придет». «Этой ночью она не работает?» «Ни этой, ни другими. Она уволилась. Меня это устраивает. Я все равно собирался ее уволить». «А я думал, туфелька принадлежит Дону Керригану?» «Принадлежала. Я купил ее у него сегодня утром. Очевидно, мне нужно обследовать мозги. Вы друг Керригана?» «Да нет, просто знакомый». «Значит, друг Джо?» «Надеялся им стать». «Ну так зря надеялись. Она сюда не вернется, а если бы вернулась, у вас все равно ничего бы не вышло. Эта мышка уже занята». «Кем?» Он с усмешкой посмотрел на меня. «Я женатый человек, у которого почти весь заработок уходит на подоходный налог. Стала бы она мне доверять?» «Может, и стала бы, если бы попала в отчаянное положение. Вам что-нибудь говорит имя Тони Акиста?» Его выпуклые глаза втянулись, как у лягушки, когда она глотает пищу. «Я знаю Тони. Он иногда сюда приходит. Больше не придет. Он мертв». «Мертв? Что с ним случилось?» «Его застрелили на шоссе к югу от города. Он вел грузовик с застрахованным бурбоном. Груз похищен. Он принадлежал Керригану». «И на сколько там было бурбона?» «На 70 000 долларов». «Один из нас, должно быть, спятил. Как бы он сбыл такое количество?» «Заказ, очевидно, сделан несколько дней назад. Керриган ничего вам об этом не говорил?» «Может, и говорил», — осторожно ответил бармен. «У меня скверная память». Он склонился над стойкой, глядя из-под тяжелых век. «Кто вы, мистер? Полицейский?» «Частный детектив. Веду расследование по поручению Майера». «Но вы не думаете, что Джо имеет к этому отношение?» «Об этом я и хочу у нее спросить. Она ведь знала о Кисту». «Может быть. Мне об этом ничего не известно». «Вам все отлично известно». Широкая физиономия бармена приняла выражение оскорбленного достоинства. «Думайте, как хотите. Я вам ничего не скажу. Малышка не была соловьем, но с ней тут было весело. Почему я должен втягивать ее в неприятности?» «Где я могу ее найти?» «Она передо мной не отчитывается, пайсано. А вы задаете слишком много вопросов за пиво по 30 центов». «Пайсано. С испанского «земляк», дословно «деревенский житель». «Я могу заказать еще порцию». «А я вам больше ничего не продам. «Возвращайтесь к старику Майеру и передайте ему, чтобы на меня он не рассчитывал». Я поблагодарил его за гостеприимство и соскользнул с табурета. Проигрыватель теперь голосил о любви женским голосом. Две девушки, брюнетка и одна из блондинок, танцевали возле бара. Брюнетка была за кавалера. Я вклинился между ними и увел блондинку. Она была достаточно молодой и хорошенькой, несмотря на профессиональный блеск в глазах. Танцевала умело и с удовольствием, время от времени касаясь меня грудью. Возле нас витал густой запах дешевых духов. То ли от него, то ли от удара шерифа у меня кружилась голова. Девушка улыбнулась, продемонстрировала двойной ряд отличных зубов. «Я Джерри Мэй. Мне нравится танцевать». «Вижу». «Если устал, можешь сесть и угостить меня выпивкой». «Я предпочел бы лечь». Она расценила это как намек и захихикала. «Быстро работаешь. Я даже не знаю твоего имени». «Лу». «Откуда ты, Лу?» «Из Лос-Анджелеса». «Я прожила там некоторое время. Потрясающий город». «Верно», — согласился я. Ее пальцы скользнули по рукаву моего пиджака, определяя стоимость ткани. «А что ты здесь делаешь, Лу?» «Разные вещи». «Я хотела бы о них послушать. Давай сядем, ты купишь мне выпивку и расскажешь о себе». «А здесь негде побыть наедине». Она легонько подтолкнула меня. «Ты даром времени не теряешь. Если тебе не втерпёшь, наверху есть комната. Проводи меня». Я последовал за ней, провожаемый враждебным взглядом бармена, но он не сделал попытки вмешаться. Бизнес есть бизнес. Изящные нейлоновые лодыжки девушки мелькали передо мной, поднимаясь по деревянным ступенькам. Она подождала меня у двери наверху. При свете лампы на потолке ее лицо выглядело безобразным, как у больной желтухой. Девушка провела меня по коридору в маленькую комнатку. Кровать, покрытая красным одеялом, туалетный столик со следами пудры и радиоприемник цвета слоновой кости, умывальник в углу. Она опустила штору на единственном окне и задержалась возле радио. «Ты любишь музыку, Лу?» «Могу обойтись без нее». Стульев в комнате не было. Я сел на кровать со спинкой, сломанной, очевидно, в результате излишне резвых любовных утех. Девушка озадаченно смотрела на меня. В ее глазах был страх человека, который за свою жизнь повидал слишком много и понял слишком мало. Отогнав сомнения, она села мне на колени, при этом ее юбка задралась, обнажив мраморно-белую кожу со следами от уколов. «Я тебе нравлюсь?» «Еще как». «Тогда как ты меня хочешь? Раздетый?» «На льду». «Не понимаю, это что, новый способ?» «Мне нужна информация, а не копуляция». Я поднял ее за талию и опустил на кровать рядом с собой. «Ты не похож на тех, кто удовлетворяется разговорами. Я здоровая, если тебя это беспокоит». «Меня ничто не беспокоит». «Я прохожу еженедельное обследование». «Не сомневаюсь». «Если ты хочешь только болтать, мы могли бы оставаться внизу. А теперь тебе придется платить за комнату». «Сколько?» $5. И 10 мне. За разговор я беру такие же деньги». «Ну, о чем мы будем говорить? Как я стала этим заниматься? Или хочешь послушать про разных парней?» «Меня интересует только один парень, Тони Акиста. Знаешь его?» «Конечно, знаю. Правда, он никогда со мной не ходил. Да я и сама бы с ним не пошла. Мне он всегда оказался похожим на психа». «Джо тоже так думала?» Ее лицо застыло под макияжем. «Я не знаю, что думала Джо». «А она с ним ходила?» «Может, флиртовала с ним для смеха. Несколько раз она водила его домой». «Недавно?» «Да, в последние 2 недели. Босс привел его сюда однажды вечером». «Керриган привел его?» «Да, должно быть, он велел ей вести себя с ним поприятнее. Иначе не знаю, зачем ей мог понадобиться Тони. Он не только псих, но еще и не белый и жуткий пьяница. Видел бы ты его, когда он пришел сюда в последний раз. Набрался где-то до чертиков. Рокко пришлось отказать ему в выпивке». «Когда это было?» Она в раздумье подняла глаза к потолку. 3-4 дня назад. В ночь с воскресенья на понедельник». «А Джо была здесь?» «Естественно. Он пошел ее провожать. Вернее, она его. Из него провожатый был никудышный. Как выглядит Джо? А ты ее не знаешь? Еще нет. Странно, что ты интересуешься девушкой, которую ни разу не видел. У меня есть причина. Какая? Неважно. Опиши ее. Маленькая брюнетка, если тебе такие нравятся. Я сама раньше была брюнеткой, пока мне это не надоело. Мы говорим о Джо. Напомнил я о ей. Мне нужно полное описание. За каким чертом? Я думала, ты хочешь поговорить со мной. У меня мало времени, и ты должен мне 15 баксов. Рокко тебя контролирует? Практически с секундомером. Я вынул из бумажника 20-ку. Она зашуршала у нее в руке, как маленькая зеленая ящерица, и быстро скрылась за чулком. Деньги, казалось, ободрили девушку. «Подожди минутку. Если тебе нужно знать, как выглядит Джо Саммер, у меня есть кое-что получше описание». Она направилась к двери. «Не забудь вернуться, Джерри Мэй». «Не бойся, не забуду». Она вернулась, держа афишу с надписью золотыми буквами. «Вот фотография Джо в соблазнительной позе. Рокко только вчера убрал ее из окна». «Золотая туфелька представляет великолепную Джо Саммер», — гласила надпись. «Всю ночь песни и шутки». К афише была прикреплена слегка помятая фотография молодой женщины в черном вечернем платье с блестками и вырезом, доходящим до пояса. С трудом втиснутой в платье груди были наиболее заметные детали ее фигуры, но меня поразило лицо с глазами, похожими на терновые ягоды, черной прямой челкой и страстным ртом. Несколько часов назад я видел этот рот, жадно прижимающийся к руке Керригана. Я посмотрел на Джерри Мэй. «Она девушка Керригана?» Джерри села на кровать рядом со мной. «Все это знают. По-твоему, почему он дал ей здесь работу?» «Что она за человек? Честная или не слишком?» «Откуда я знаю? Она не маменькина дочка, но я не могу читать ее мысли. Иногда я даже не могу читать свои собственные». «Кто ее друзья?» «Не думаю, что у нее есть друзья, кроме мистера Керригана». «Сколько, по-вашему, друзей нужно девушке?» «Да, у нее есть дедушка. Он приходил сюда в прошлом месяце вскоре после того, как она начала здесь работать, и хотел забрать ее домой». «А ты не знаешь, где он живет?» «Кажется, она говорила, что где-то за городом, в горах. Я советовала ей вернуться домой, так как, если она будет слишком долго вертеться в кабаре, это добром не кончится». «А для тебя, Джерри Мэй?» «Обо мне не стоит говорить. Я безнадежна». Уголки ее накрашенного рта растянулись в горькой усмешке. «Малышка меня не послушалась, так что ей придется все усвоить самостоятельно». «Что именно?» «В этой жизни ничего не получаешь за даром. Приходится платить вдвойне, а потом бежать, куда глаза глядят, чтобы не платить еще больше. У нее серьезные неприятности?» «Возможно». «А ты часом не коп?» «Частный детектив». «Вынюхиваешь для миссис Керриган?» «Тут дело посерьезнее». Она закусила нижнюю губу, испачкав зубы помадой. «Надеюсь, я не сказала ничего такого, что может повредить малышке. Конечно, она задирала передо мной нос, считала себя артисткой, но я не держу на нее зла. Я сама раньше важничала, вот и плачу за это». Ее рука лежала на бедре, где были спрятаны $20. «Это очень серьезно». «Не знаю, пока не поговорю с ней. Может, и тогда не узнаю. Она живет в многоквартирном доме на Янанали-стрит?» «Да, в Кортес Апартментс, если она все еще там». Я поднялся и поблагодарил ее. «Не стоит благодарности. Я думала, что меня кроме денег ничего не интересует, а ты заставил меня встревожиться за Джо». Она печально улыбнулась. «Доброй ночи, любитель информации». «Доброй ночи, Джерри Мэй».